ни Шерлок Холмс, ни комиссар из телевизионного детектива. Тот, кто не ориентируется в возможностях естественных наук, ознакомившись с беглым описанием деятельности Института криминалистической техники Федерального управления криминальной полиции и его детективов в белых халатах, вероятно, придет в некоторое замешательство. Но каждому станет ясно, что раскрытие преступлений, вообще борьба с преступностью, задача не для дилетантов и искателей приключений. Сделано было немало попыток создать приближающийся к действительности образ профессионального криминалиста. При этом в большинстве случаев получался идеальный человек, имеющий лишь один недостаток. Тот, что в действительности найти такого человека невозможно. Повседневная работа криминалиста очень мало похожа на приключения Шерлока Холмса или комиссара полиции из телевизионного боевика. Криминалисты не современные супермены с потрясающими способностями, в одиночку решающиеся вопросы, и не твердолобые бюрократы, какими иногда изображаются полицейские. Профессия криминалиста требует осторожности и деловитости, умения логично и абстрактно мыслить, а также настойчиво добиваться поставленной цели. Профессиональный портрет криминалиста сегодня очень неоднозначен. Деятельность его многообразна, ибо, несмотря на узкую специализацию, он должен уметь работать в любых условиях. Ему должны быть хорошо знакомы как наружная служба, так и сбор и оценка информации, получаемой при работе с доказательствами. Он должен быть готов быстро переключаться с одного вида деятельности на другой. Высокие требования предъявляются к физическому здоровью криминалиста, к его психической устойчивости. Чтобы успешно работать с различными категориями населения, он должен быть всесторонне образован, интеллигентен, обладать хорошей коммуникабельностью. Криминалист должен быть объективен, учитывать не только уличающие, но и оправдывающие подозреваемого обстоятельства. Используемые им меры принуждения, такие как обыск, изъятие имущества, временное задержание, серьезно затрагивающие основные права граждан, должны быть абсолютно обоснованы и выдерживать судебную проверку. Конечно, криминалист зависит в своей деятельности от указаний вышестоящего начальства, но в то же время существует немного профессий, представителям которых нужно столько самостоятельности и инициативы, ответственности за свои действия, сколько криминалисту. Взаимное доверие начальника и подчиненного здесь обязательное условие успешной работы. Преступления совершаются в любое время дня и ночи, поэтому криминалисту приходится работать тогда, когда это нужно, не считаясь с тем, кончился у него рабочий день или нет, часто не считаясь с интересами семьи и своими личными делами. Криминалист должен уметь и стойко переносить неудачи, так как иногда, несмотря на все проявленное умение и самоотверженность, положительных результатов добиться не удается, и преступление остается нераскрытым.